Глава 5. Отмытая Айша оказывается весьма симпатичной, и все утро вместе с Киром исследует способности к двуногому прямохождению. Бегом с третьего этажа на первый и обратно. В моей юбке, кировой мешковатой футболке с длинными, распушившимися после мытья волосами, она выглядит весьма по-ведьмински, особенно когда улыбается. Зубы у нее мелкие и острые. «И чего так носиться?» – ворчит степенный Арон, ковыряясь в завтраке. Арон от моих приключений натерпелся страху больше всех. Выходит после ужина в гостиную, а едва законченный гобелен пропал. Рамка стоит, а работы нет, только несколько хвоинок на ковре валяются. Бедняга удрал к себе на третий этаж, заперся там и сидел, молился до самого нашего появления. А уж когда увидел ирликовые финты в небе, чуть концы не отдал. Хорошо, Азамат решил к нему заглянуть, сказать, что мы вернулись, а то до утра посидел бы, наверное. «У нее избыток энергии», — отвечает Алтангирел покровительственно, но немного уныло. Видать, ему тоже надоел топот по голове. «Кир», — зову я, когда дети в очередной раз показываются в пределах видимости. «Вы не хотите пойти погулять?» «Хотим», — выпаливает раскрасневшийся Кир. «Но у Айши нет зимней обуви, а наш ей вся сильно велика». «Вот блин!» — вдыхаю я. Азамат закладывает Валик очередную ложку пюре и смотрит на часы. «Ничего, скоро Ма прилетит, пойдем рыбу ловить. А в лодке сидеть все равно в чем, хоть пледом ноги замотай. Ты хочешь взять девочку на рыбалку?» Мурится Арон. Азамат кивает. Айша подпрыгивает на месте, а Алтангирел неожиданно прыскает со смеху. «Лодку побольше бери, а то рыба не поместится». «Это ты о чем?» – моргает Азамат. «Квазар вокруг себя всех питает. Рыба сбежится. Смотри, кита не поймай». «О как!» – ухмыляется Азамат. «Ладно, далеко заплывать не будем. У меня тут большой лодки нет, чтоб кита вытянула». Я слушаю их одним ухом, в то время как основное мое внимание поделено между завтраком и бэровыми иллюстрациями к биографии Ирлика. Вышивку-то из чего-то делать надо? Картинки, конечно, замечательные, но все-таки Ирлик не совсем на себя похож. У него очень узнаваемое, выразительное лицо, а Бэр, с моих слов, только приблизительно смог его воспроизвести. «Слушайте, народ!» Задумчиво произношу я. «Как думаете, Ирлика можно сфотографировать?» На меня воззряются три пары настороженных глаз. «А вам зачем?» – подозрительно спрашивает Арон. «Он, наверное, не отпечатается», – рассудительно замечает Азамат. «Ты с ума сошла? Бога снимать!» – щурится Алтоша. «Да я вот думаю, как бы мне так его вышить, чтоб похож был», – поясняю я. По фотке можно сделать схему, а так, ну, не из головы же я его буду изображать. «А где вы собираетесь его фотографировать?» – озадачивается Арон. «Так здесь же. Он на рыбу-то придет, я думаю», – пожимаю плечами. Азамат шикает, но поздно. «Что, прям сюда придет?» – ужасается Арон. «Повелитель подземного царства?» «Ага, именно», – угрюмо отвечает ему Алтангирел. «И не в первый раз. А нам с тобой предлагается расслабиться и не бояться. Он ведь такой милый!» – заканчивает он, пародируя мою интонацию. Арон нервно хихикает. «Да ладно, он правда классный!» – заступается за Ирлика Кир, примериваясь, как бы так незаметно свистнуть со стола колбаску-другую. Они с Айшей уже два раза позавтракали, но голодное детство не позволяет спокойно пройти мимо еды. «Не кусочничай!» – ворчу я, прослеживая направление ребенка во взгляда. «Кто? Я?» – Кир делает невинную мордочку. «Да вы что? Я вообще в окно смотрю!» Арон тоже нервно косится в окно, но там только снег и голубое небо. «По-моему, кто-то переобщался с Эрликхоном», – замечает Азамат. «Но вы, ребят, и правда зря переживаете. В прошлый раз тут Ма его воспитывать пыталась. И то он только посмеялся. Ну, а как мы его спать укладывали, я тебе, Алтангирел, уже рассказывал. Алтош передергивает плечами. Дети, поняв, что перекусы им не обломятся, снова уносятся вверх по лестнице. Котов они там гоняют, что ли? Арон поплотнее запахивает диль и встает из-за стола. Видать, аппетит пропал. Я пойду, приберусь наверху, а то мало ли. Дрожащей рукой открывает дверь и удаляется. «Псс! Азамат!» — зову я приглушенно. «Твоя мать про Кира-то знает?» Азамат кривится. «Частично. Она знает официальную версию. Но я, когда ей звонил, сказал, что при встрече расскажу подробности. В общем, она поняла, что на самом деле все не так». Алтангирел подпирает щеку ладонью и возводит очи горя. «И, конечно, ты ей выложишь все как на духу», — предсказывает он. «Конечно», — спокойно отвечает Азамат. «Я не могу ей врать». «Ну и что она скажет?» — продолжает сочиться скептицизмом Алтоша. «Не знаю», — тяжело признает Азамат. «Надеюсь, она отнесется к этому философски. Я уверен только в том, что она не выдаст». «Угу», — мычит духовник. «Лиза, небось, тоже своей разболтала». «Естественно, не могла же ей сказать, что упустила новорожденного в коляске. Она бы и не поверила. А если бы поверила, таких пиндюлей бы мне послала, что в худуле слышно было бы. Еще не хватало, чтобы меня вся семья, оставшуюся жизнь, держала за беспомощную идиотку». Алтангирел только поднимает брови и вздыхает. «Ты чего-то сегодня в печали», — замечает Азамат, настолько очевидно переводя тему, что духовник даже не сопротивляется. «Я думаю, что делать с девочкой». «А чего думать? Ты же сказал, что поищешь ей наставника», — хмурюсь я. «Неужели с ней еще что-то не так?» «Поискать-то я поищу, а вот найду ли», — протягивает духовник. «Да на такой срок найдешь», — заверяет его Азамат. «Я помогу в крайнем случае. Это ж не полноценное учение, это только чтобы она могла нормально жить». Духовник кривится, а я понимаю, что опять ничего не понимаю. «Как неполноценное?» «Женщин-духовников не бывает», — поясняет Азамат. «Девочек со способностями учат несколько месяцев, чтобы они умели совладать со своей силой. Иначе случайно могут натворить дел». «То есть они ее потом никак не используют, эту силу?» – изумляюсь я. «Да если бы у меня были какие-то магические способности, я бы их каждый день гоняла на всю катушку». «Никак», – пожимает плечами муж. «Если только не становятся знающими», – невесело уточняет духовник. «Когда силы много, соблазн ее использовать очень велик. У Айши сила невероятная сама по себе». А теперь еще и Бог подпитывает. В то же время, а на что она будет жить? Какой мужик женится на безродной? Нищий или жмот, или какой-нибудь извращенец? А если известно, что невеста с богами общается, тут и первые два призадумаются. В то же время, если она с такой силой станет знающей, деньги будет грести лопатой. Азамат перенимает у Алтуши угрюмое выражение лица. Даже Алик куксится. «А чем так плохо, если она станет знающей?» спрашиваю я, готовясь бить размазанной по стенке. «Чем вообще плохи знающие?» Духовник закатывает глаза. «Азамат, объясни своей жене». «Нет уж, это ты сам объясняй. Это твоя профессиональная обязанность нести просвещение в духовной сфере». Алтуша стонет, подхныкивая, как будто у него сильно болит живот, но послушно объясняет. «Знающие плохи тем, что работают за деньги, а не во благо человеку. Вот, допустим, хочешь ты узнать свое будущее, приходишь к духовнику. Он в твое будущее заглянет, что-то расскажет, о чем-то умолчит, потому что если ты будешь об этом заранее знать, изменишь свои поступки, и до добра такое знание тебя не доведет. А если к знающему обратишься, он тебе возьмет и выложит все, что увидит, да еще истолкует паршиво, они ж недоучки почти все. Ну и плюс к тому, они на подлость идут за деньги. Портят скот, болезни насылают, товары приукрашивают временно. Покупаешь, скажем, ткань, приносишь домой. Она вся гнилая. В таком духе. Получается, знающим быть выгоднее, чем духовником. Расспрашиваю я, раз уж Алтоша так разговорчив. Вот уж нет, фыркает он. Хорошему духовнику опека столько добра несет, впору в музей сдавать. Аж где и Демидин, например, существенно богаче Азамата. А если ты плохой духовник, ты и знающим будешь плохим. Если не мошенничать, ничего не заработаешь. А тогда почему кто-то вообще становится знающим? С женщинами-то понятно более-менее. Как всегда из-за дискриминации. А мужики-то зачем? По двум причинам, нехотя отвечает Алтангирел. Бывает, что нет денег учиться. Наставнику не платят, но и наставник своего ученика не кормит. А ученик начинает зарабатывать себе на жизнь только через 4-5 лет, да и то, если способный. Поэтому бывает, что мальчик поучится год-два, а потом надоедает ячмень жрать изо дня в день. Вот и уходит карман набивать. Но чаще уходит из-за похоти. Не выдерживают без бабы. Вот знакомый твой Авьяс. 5 лет отучился, еще 4 года в глубинке практиковал, как положено. Дали от наставника. Такой был духовник, сказка. Алтангирел потрясает руками в воздухе. Опека у него была 200 человек. 200! Почти как у меня. А вот поди ж ты, встретил эту бабу. Она его душу, цоп, и все. Прощай, духовник Авьяс. Алтангирел уныло потирает лоб, погрузившись в свои печальные мысли. Но этот хоть доучился и честно работает, насколько я знаю. Замечает он после паузы. А большинство недоучками уходит. Слова-то умные вызубрили, книжек нахватали. А что можно делать, а чего нельзя, без понятия. Мне становится немного жалко Авьяса. К своей жене он и правда очень трепетно относится, насколько я успела заметить. Но бросить любимую престижную работу и стать изгоем ради любви. Кто-то скажет «романтика», я скажу «трагедия». И самое ужасное, не дай бог, он ее разлюбит. А обратного пути нет. «Так это я к чему?» – внезапно встряхивает Алтангирел. «Жалко мне терять Квазара. Жалко и страшно. Я готов спорить на любые деньги, что она будет использовать силу. Но ты представь, Азамат, такую силу и не по назначению. Это же будет катастрофа. Она оговорится в одном слове, в заговоре, и все население Муданга превратится в блох. Да, Азамат трет нижнюю губу. Это вселяет определенные опасения. Но что ты предлагаешь? Во-первых, ее надо обучить как следует. Если бы только удалось найти ей наставника на полный срок. Но уж если удастся, грех будет потом всю эту силу использовать на соседские дрязги. Пускай работает на благо планеты. Погоди. Азамат саживает накормленного Алика в манеж и обращает все внимание на духовника. «Дай мне прочувствовать этот исторический момент. Ты, Алтангирел, предлагаешь сделать женщину духовником? Я не ослышался?» Алтоша смущается, но на попятный не идет. «Ну а что? У тебя есть идеи получше?» «Нету», честно признается Азамат. Но, насколько я понимаю, это беспрецедентно. «Не совсем», – щурится Алтоша. «Тут, после того, как старейшина Унгоц откопал то пророчество про вас с Лизой, совет решил провести ревизию архива, на всякий случай, чтобы чего-нибудь важного не пропустить. Нашли много интересного, о чем уже никто не помнил. В частности, откопали документ 500-летней давности, в котором говорилось, что в дописьменные времена женщины иногда становились духовниками. Правда, только в маленьких деревушках, в которых не было своих старейшин, а транспорт тогда был совсем никудышним. Но и в военное, и послевоенное время, когда было мало мужчин. Это, конечно, не совсем та ситуация, но официально прецеденты были. Сейчас как раз послевоенное время, вставляю я. Духовник хмыкает, а Азамат качает головой. Чего только не узнаешь. Так ты это всерьез? Всерьез, тоскливо вздыхает Алтангирел. Вот только, боюсь, не возьмет ее никто. Без твоей поддержки точно не возьмет. Свою поддержку я обеспечу, тут же соглашается Азамат. Как вернемся в столицу, сразу в квартальное обращение включу. Это а саму Айшу вы не хотите спросить? Интересуюсь я, хотя после Алтушиных прогнозов тоже думаю, что такой вариант для девочки был бы идеальным. Вдруг она все-таки замуж хочет? Как ты ее спросишь? Она ж ни говорить, ни писать не может, напоминает муж. Алтангирел неожиданно оскаливается под стать Ирлику. Самое интересное, многообещающе говорит он, что духовникам не запрещено вступать в брак. Это как, прости, осведомляется Азамат. А так, запрещено только вступать в брак с женщиной. Брака мужчины с мужчиной не существует. Это другой ритуал. Но вот если духовник сам женщина, ей ничто не мешает вступить в брак с мужчиной. Азамат в неверии уставляется на Алтошу. Я похрюкиваю в кулачок, воображая физиономии старейшин, которым придется венчать такую пару. И в итоге мы произносим дуэтом. «А можно я поприсутствую на церемонии?» Алтангирел покатывается со смеху. «Че смеетесь?» – спрашивает голова Кира, просунутая в дверь кухни. «Да так говорю, ты зайди». Он заходит, и вместе с ним, как приклеенная Айша. «Айша Хян», — говорю ласково, — «ты бы хотела стать духовником?» Девочка широко раскрывает глаза, порывается что-то сказать, но сдерживается. Думает пару секунд, потом решительно кивает. Кир внезапно мрачнеет. «Еще не хватало», — угрюмо бормочет он. «А тебе-то чего?» — удивляется Алтангирел. «Жениться на ней тебе это не помешает?» «И вы туда же!» Закатывает глаза Кир. «Не собираюсь я на ней жениться. Что вы все заладили? Стоит мне какой девчонке что-нибудь хорошее сделать, сразу жениться». «А почему нет?» Улыбается Азамат. «Ты ее знаешь с малых лет. Хорошо ладите». «Ну, правильно!» Возмущается Кир. «Ты жену вон откуда привез. А я почему должен из-под ног подбирать?» Азамат заходится смехом. Айша, как ни странно, тоже. Меня этот обмен репликами совершенно вымораживает. И Азамат обязательно получит полные уши моего мнения о сводничестве, браках по расчету, пренатальном обручении и прочих радостях патриархального уклада. Как только дети уйдут из зоны слышимости. «Так почему ты против сделать из твоей подружки духовника?» настаивает Алтангирел. «Вы уж извините, больше для проформы», – произносит Кир, – «но я вообще духовников не люблю». «За что?» – не отстает Алтоша. Кир поджимает губы, очевидно стараясь подобрать необидные формулировки. «Не верю я, что кто-то может знать будущее», – наконец выдавливает он. «Тебе что-то плохое предсказали?» – настораживается Азамат. «Че сразу мне? Я вообще говорю», – сообщает Кир с независимым видом. Алтангирел щурится на него пару секунд, потом возвращается к своему вопросу. «Но ты же понимаешь, что стать духовником для нее гораздо лучше, чем стать знающей?» «Угу», – кивает Кир, – «если такой выбор, то фигня вопрос». Айша недоуменно переводит взгляд с Кира на Алтангирела. «По-моему, она еще меньше моего знает о духовниках и знающих». Алтоша, видимо, приходит к тому же выводу. «Но ты ей попытайся разъяснить, что к чему», – предлагает он. «Раз ты ее давно знаешь, может, под глазам увидишь, поняла она или нет». «Ладно, разъясню», – без энтузиазма соглашается Кир. Затем взгляд его падает на стол, все еще не убранный после завтрака. «Вообще, она гораздо лучше соображает под колбасу». От воспитательной драмы нас спасает только клаксон приземляющегося унгутца. Матушку привезли. Можешь забрать колбасу, смиряется Азамат. И посидите у себя в комнате немножко, пожалуйста. Кир тут же чует напряжение в его голосе и оглядывается в окно. Хорошо, быстро соглашается он и хватает связку колбасок. Без триумфа и победного прыгания до потолка, которое можно было бы ожидать. В мгновение ока они с Айшей испаряются из кухни. «Я пойду ее встречу», — говорит Азамат, вставая. «Алтангирел, ты, может, займешь Арона пока, чтобы он раньше времени не спустился?» «Со мной тоже колбасой расплачиваться будешь», — кривится духовник, но поднимается. «Ладно, понял. Позовешь, когда закончишь выбалтывать секреты». Азамат кивает ему и поворачивается ко мне. «Тебе моральная поддержка нужна?» – спрашиваю. «Думаю, на сей раз обойдусь своими силами», – улыбается он. «Окей, тогда я тоже пошла за колбасой», – приподнимаю я воображаемую шляпу. Из окна кабинета мне хорошо видно дорожку к стоянке, которую Азамат с Киром расчистили от снега рано утром в порядке зарядки. Вот Азамат бежит на стоянку, где уже сел унгутц, а пилот выпрыгнул и теперь помогает вылезти пассажирке. Азамат очень красиво бегает, даже если сверху смотреть. Пилот остаться отказывается, выгружает багаж и сразу стартует. Матушка опять с тремя сумками. Что ж она в них возит? Надеюсь, она адекватно воспримет новости. До сих пор она казалась мне одной из наиболее вменяемых муданжек, которых я знаю. И все же свои заморочки у нее тоже есть. Зря Азамат меня выгнал. Конечно, она его мать, но я не совсем уверена, что он сможет ей все это преподнести в правильном свете. Помнится, когда он пришел мне сообщить, что у него есть внебрачный ребенок, он начал совсем не с того конца, не туда свернул, да еще сильно драматизировал свое, так сказать, грехопадение. Нет, я очень люблю своего мужа. И как международный дипломат он не знает себе равных, но когда доходит до семейных неурядиц, он, видимо, совсем другие центры в мозгу задействует, иначе я это объяснить не могу. Короче говоря, к тому моменту, как Азамат звонит мне и разрешает выйти из сумрака, я уже накручиваю себя до состояния хорошей пружины и выстреливаю в сторону кухни, чуть не полетев с лестницы. А ждать лифта мне показалось долго. Его же Алтоша угнал на целый третий этаж.